Дорфул тихо стоял в караулке, сложив тяжелые руки на груди. На него был направлен арбалет сержанта Детрита, переделанный из осадного метательного орудия. Он стрелял шестифутовыми железными стрелами. За арбалетом сидел Шнобби, держа палец на спусковом крючке. — Шнобби, убери немедленно. Здесь нельзя стрелять из этой штуки, — приказал Муркоу. — Ты же знаешь, мы так и не выяснили, где останавливаются стрелы. — Мы вынудили у него признание. Сержант Колон возбужденно подпрыгивал. Он все время пытался явиться с повинной. Но в конце концов мы его заставили признаться. И у нас есть еще другие преступления, которые тоже не мешают рассмотреть. Дорфл поднял грифельную доску. Я виновен. У него из руки что-то выпало. Оно было коротенькое и светлое. Судя по всему, обломанная спичка. Моркоу поднял спичку и уставился на нее. Потом посмотрел на список, который вручил ему сержант. Список был длинный и содержал в себе все преступления, совершенные в городе за последние месяца два. — Он что, и в этом во всем сознался? — Пока нет, — ответил Шнобби. — Мы еще не успели огласить весь список, — объяснил Колон. Дорфл написал. — Я сделал все это. — Ого! — сказал Колон. — То-то мистер Ваймс обрадуется. Маркова подошел к голему. Глаза голема слабо светились оранжевым. — Ты убил отца Тубельчика? — спросил капитан. — Да. — Вот видишь, — сказал сержант Колон, — с этим не поспорить. — А зачем ты его убил? — спросил Маркова. Ответа не было. — А мистера Хопкинсона в музее хлеба тоже ты? — Да. — Забил его до смерти железным ломиком? — уточнил Маркова. — Да. — Погоди, — перебил Колон. — Ты же сказал, что его... — Фред, замолчи, — приказал Маркова. — Дорфл, зачем ты убил старика? Ответа не было. — Можно подумать, им нужна причина. Мой отец всегда говорил, что големы коварные. К ним только повернись спиной, и тебе кружка, — заявил Колон. — А что, они когда-нибудь кого-нибудь убили? — поинтересовался Маркову. — Если не убили, то хотели убить, — мрачно заявил Колон. Мой отец рассказывал, что работал с одним таким, и тот на него все время смотрел. Отец обернется, а там стоит этот и смотрит. Дорфл сел и уставился прямо перед собой. — Направьте свет свечки ему в глаза, — сказал Шнобби. Маркову пододвинул себе стул и сел на него верхом, лицом к спинке и к Дорфлу. В руках он рассеянно вертел обломанную спичку. — Я знаю, что ты не убивал мистера Хопкинсона. И не думаю, что это ты убил отца Тубельчика, — ответил Маркову. — Я думаю, что ты пришел, когда он уже умирал. Мне кажется, ты пытался его спасти. Я почти уверен, что смогу это доказать, если посмотрю на твой шем. Вспышка света из горящих глаз голема осветила комнату. Голем шагнул вперед, сжав кулаки. Шнобби выстрелил из арбалета. Дорфл выхватил тяжелую стрелу из воздуха, завизжал металл, и стрела превратилась в тонкий прут раскаленного до красна железа с утолщением там, где ее зажал глиняный кулак. Но Моркоу уже был за спиной у голема. Тот развернулся, занес железный прут для удара, и глаза его погасли. — Есть! — Моркоу показал всем пожелтевший свиток.